по-новому банален, но мне причины больше не важны. Пришли с тобой к тому, с чего начинали, но не нужны мне твои миражи. Поплачу о тебе, я обещаю. Присядь, успокойся, не паникуй, ведь я как ты в любовь не играю. Меня ты хочешь, а получишь. Я объявляю дружбу между нами, не нужно хлопать глазами. Если хочешь, давай себя на всех раздавай. Если ты не мужчина, а вай-фай. Но со мной тебе точно ничего не сложится.